«Чего?» – спросил Рейдин. «Почему? Действительно, почему я не в команде с Сакурой-чан?» – спросил голос с галерки. Говорил Намикази Наруто. «Ура! Я не в команде с Наруто и в команде с Саски!» – возопила Сакура одновременно с ним. «За что мне такая кара?» – думалось Рейдину, когда он глянул сначала на Саски, а затем на Сакуру. «Батя, ну за что такая подстава?» Сенси, Хатаки Какаши, выдал, наконец, и руку, пригвоздив Наруто и Сакуру к месту с помощью своего ки, обдала жаждой убийства весь класс. Хотя по сравнению с его отцом, или его матерью, жажда убийства и руки похожа на ки новорожденного. Рейдин не поморщился и продолжил дальше слушать. Два самых активных в классе, генераторы безудержного веселья и проблем его сенсию, Наруто и Сора оказались в одной команде. Хината попала в команду с Киба и Шина. И, фирменное построение Инаши Кэчо, выпуск получился заурядным. Прошло 2 часа. Мда-а, Рейдин спокойно пытался развить свою идею. Контроль чакры для него очень трудная задача. Вроде бы сидит на месте, а уже пропотел, как будто его отец выдал ему свою стандартную тренировку. Как-то раз спросил он у отца, а как он сам тренируется. Не иначе, как мазохизмом тренировки отца он назвать не мог. Сотня кругов, вокруг деревни, на максимальной скорости с огромной нагрузкой. Отжимания и подтягивания. И так он напрягается по 3 раза в неделю. Хокаге любит поддерживать себя в форме, точнее, обязан. «Мма-а-а, простите за опоздание», сказал Какаши, войдя в комнату. «Ну, наконец-то!» воскликнула Сакура, чей голос так дал по слуховому аппарату Рейдина, что тот поморщился и потер уши. Он сосредоточился, отрешился от мира и почти, бах, шарик взорвался, окатив парту водой. «У меня получилось. Если хотел взорвать шарик, мог бы разбить его о свою тупую башку, Рейдин», сказал Саске. «Чё сказал?» – вспылил сын Хокаге. «Ну-ну, успокойтесь», – улыбнулся Хатаки Какаши своим единственным глазом. «КХМ, я Хатаки Какаши, и насчет опоздания, извините, меня вызвал Хокаге, а насчет вас, ГМ, давайте вы все о себе расскажете, чтобы я мог узнать вас получше, с кем я работаю и чему вас учить». «ХМ, обо мне», – задумался Какаши. «Я родился 15 сентября, мне, ГМ, 26 лет, что мне нравится, неважно. Ваша очередь. Вроде бы и все про себя рассказал, а вроде ничего не известно. Меня зовут Сакура Харуна. Начало девочка. Мне 13. Родилась 28 марта. Я люблю, кто мне нравится. Камисама, за что?» Рейдин покосился на Сакуру, которая рассматривала Саске, при этом отчаянно краснела. Саске делал вид, что он предмет интерьера. «И почему девочки такие тупые?» «Нет, они умные, просто вот, конкретно она, тупая да нельзя. Саски то, Саски сё, да он ее ни в грош не ставит. А не нравится мне Наруто, прости, друг», — подумалось Рейдину, — «случай клинический, тут даже Кабуто, Аки и Цунаде, все разом не помогут. Меня зовут Саски Учиха», — начал брюнет, когда Какаши перевел на него взгляд. «Родился 3 июля, мне 13, что мне нравится, вам это знать не обязательно. Не нравятся мне помехи, и еще, у меня есть цель. Цель – убить одного человека. И этого человека откровенно желает убить не только Саске, но и целый клан Учиха, что сделали целью себе – отомстить за смерть Микото Учиха. Микото была хорошей женщиной и всегда помогала Рейдину. Она всем помогала, разрушая таким образом легенду о хладнокровных Учихах. Отомстить хотели также не только за Микото. Его любимый дедушка Аба, в меру строгий, но очень умный и сильный старик, которого Рейдин искренне любил. Ночь, когда пришло известие о смерти Микото, которая подкосила его отца, и ночь, спустя пару дней, которая подкосила самого Рейдина. Его дед, один из сильнейших шиноби, он помнил Мадару и Хашираму, погиб от простого сердечного приступа. Сам Рейдин ту ночь вообще не помнил. Он потерял сознание, проснулся в кровати. Отец очень странно на него тем временем поглядывает, хотя Рейдин не понимает почему. «Меня зовут Рейдин Учиха», — бодро начал Рейдин. «Мне 13, и я родился 7 июля. Мне нравится. ХМ. Я люблю Сукияки, единственный нормальный человек, теперь хотя бы знают, куда его сводить после миссии. Не нравятся мне выскочки», — Рейдин покосился на Саске. «ПФ», — спокойно сказал Саске. «ГРРР. Моя цель – стать достойным моего отца. Доказать, в первую очередь самому отцу, что я лучший. КХММ. Ма». «Понятно», – кивнул Какаши. «Раз мы все перезнакомились, Тогда начнем. Начнем мы завтра. Вы должны прийти в 6 утра на 7-й полигон, и да, есть, категорически запрещаю, испытание, которое вы будете проходить, нельзя пройти на полный желудок. Почему? Пугливо спросила Сакура. Потому, что в случае, если у вас будет полный желудок, ГМ, я не ручаюсь за то, что ваша пища пойдет физиологическим путем. Сакура-чан улыбнулся своим единственным глазом Какаши. Сакура пугливо вздрогнула. Если вас съели, у вас есть два выхода. Какаши исчез в Шуншине. Мда-а, впечатление пока не создано. Что это за джонин? И что это за испытание? Ну неважно. Он справился с первым испытанием по изучению Расингана. Надо бежать к отцу в кабинет и раскрутить его на второе. В кабинет влетел Рейдин. Смотри, он выставил шарик передо мной. Данзо посмотрел на него, как на классического идиота. Я же изобразил классический фейспалм. Рейдин, тебя я стучаться не учил? Спросил я, стоя у карты и старательно обводя линии поставки продовольствия в туман, идущие по морскому пути из Кума. Они совсем взорвались. Туман почти пришел. Мы вытеснили внутренних производителей пищи, медикаментов, печатей, спуская свою продукцию почти без наценки. А теперь Кума решила нам помешать. И сейчас мы с Данзо как раз распределяли команды на уничтожение караванов. Пепе, простите, извинился он, поклонившись Данзо. Иди уже, горе луковое, махнул я рукой. Рейдин покинул кабинет. В общем так, Данзо-сан, продолжим? Да, кивнул он. Очень активный ребенок, сказал он, глядя на дверь. Напоминает мне первого, а мне он напоминает головную боль. Ладно, опустим. Так, в общем, команда Шисуи должна перекрыть. Совещание продолжилось еще 2 часа. Стоило Данзо покинуть кабинет, как в него влетел Рейдин. Ну, вопросительно я уставился на сына. Смотри, он начал концентрировать чакру. Я активировал шаринган и начал рассматривать чакру. ХМ, он управляет невероятно огромными количествами чакры. Гораздо большие, чем необходимо для шарика. С таким количеством, прям хоть сейчас расинган делай. Чакра завращалась вправо, теперь влево. Молодец. Я улыбнулся, а шарик взорвался. Что же, подвел итог я. За твое поведение я бы повалял тебя сейчас в спарринге на полигоне. Рейдин судорожно вздохнул, но ты справился с заданием. А значит, вот тебе новое. Я кинул ему резиновый мяч. Ты должен взорвать его таким образом. Я сконцентрировал чакру. Взрыв. Мячик разорвало. Второй шаг. Сила. Вращая чакру, придай ей силу и разорви мяч. В нем нет воды, лишь воздух, а это значит, все усложнилось во 100 крат. У-у-у-у. Промычал Рейдин. «Давай их сюда». Он достал свиток. Секунда, и мешок с мячиками исчез в нем. Все-таки фуиндзюцу – удобная штука. Жаль, накопительные печати – максимум, на что хватает моего таланта. Я пошел. Жди. Я скоро вернусь. Только в следующий раз не забудь постучать. Крикнул я ему вдогонку. Порыв воскресить Микото был во мне заглушен. Да, именно о Микото я начал думать, когда мой сын покинул кабинет. Я уже успел встретиться с Фугаку и старейшинами клана Учих. Раскрытие новых граней моих возможностей привело Кея в оргазмическое состояние прямо на месте. Виделся я лишь со старейшинами и главой клана, но на воскрешение они не согласились. Учихи, как выяснилось, трепетно относились к смерти. «Она ушла», — сказал мне Фугаку. «Я хотел бы увидеть ее вновь, но то, что ты предлагаешь, мне просто противно. Вот уж чего я от него не ожидал. Но такое мнение клана мне пришлось принять». Тогда же Кей мне задал вопрос: «А почему бы тогда не вернуть вообще всех погибших из чистого мира?» И вот тут я уже завис надолго. Ну а что мне стоит? Но в то же время, а что это изменит? Философские вопросы. В итоге, я переговорил с Кушиной. Она меня тогда впервые серьезно попыталась избить. Странные люди. Они бы приняли и смерть большей части Конохи при нападении Пейна. Наруто бы все равно стал героем, даже если бы не заболтал Пейна Нагата на Риннитинси. Что интересно, воскрешение больше приписали Наруто, ведь он смог одолеть Нагата по всем фронтам. Мне же, зачем, сам не знаю, зачем возвращать Микото? Она упокоилась. Думаю, мои порывы в воскрешении сестры продиктованы неумением личности Сергея Збруева отпускать. В его жизни не было смертей. Оба его деда и бабушки были живы. Мама и папа тоже были здоровы и умирать не собирались. Именно эта часть меня не хотела отпустить свою сестру. Для них это все просто, жизнь шиноби, хождение по грани. Для меня же, того человека, которым стал Сейджи Учиха, это трудно. И тем не менее, Мертвые останутся в земле. Утро следующего дня встретило Рейдена звоном будильника. Собрав вещи и обмундирование, новоявленный Генин поспешил на полигон. Саски изображал дерево. Удивительно даже, как у него это получалось. Стихия дерева – редкость даже среди клана Синджу. Сакура же рассматривала дерево с завидным усердием. Поприветствовал он своих товарищей. Саски кивнул. Сакура попыталась спародировать его кивок, но куда ей до чистокровного Учихи. Появился Какаши, не опоздав. Итак, не буду говорить с лишних слов и приступим к самому делу. Ваша задача, повесил он два колокольчика на пояс, отнять их у меня до полудня. Но Синси, воскликнула Сакура, их же всего два, а нас трое, верно подметила Сакура. Тот, кто не получит колокольчик, вернется в академию. А теперь, я отвернусь и дам вам спрятаться, у вас есть 10 секунд, потом начнется испытание, и не спорьте. Четвертый Хокаге лично проверяет все тесты джонинов в отношении генинов. И еще кое-что, не бойтесь напасть с желанием убить, иначе колокольчиков вам не видать. 1, 2, 3. Рейдин прыгнул в кусты. В такие же прыгнули Саски и Сакура. Что делать, Какаши? Досчитал до 10 и открыл одну из извращенских книг. Такого Рейдин простить не мог. Он шиноби, а такое пренебрежение, неуважение к нему самому. Сюрикены и кунаи полетели в сторону Какаши. Со стороны кустов Саски вылетела такая же композиция. Какаши даже и строчки прочитать не успел и отпрыгнул в сторону. Эхе, решили кинуть девочку? Спросил Какаши. Ты куда лезешь, бесполезный? Это я-то бесполезный? Спросил Рейдин и атаковал. Каге Буншин но Дзюцу. 5 клонов устремились к Какаши. Какаши, не отвлекаясь, начал блокировать их удары. Раздался шум летящих сюрикенов. Саски атаковал и Какаши, и клонов. Ты что творишь? А если бы я там был? Заткнись, ты мне мешаешь. Берегись, проорал Саски. А Какаши оказался прямо перед ним и прописал с ноги в живот. Рейдин отлетел в сторону. Катон, Гакакию но Дзюцу. Огненный шар сорвался в сторону Какаши. Раздался взрыв. Достал? Спросил Саски. Не совсем. Послышалось из-под земли. Датон, Шинжу Заншу но Дзюцу. Рука Какаши схватила за ногу Саски и отправила того под землю. Над землей осталась лишь его голова. Саски, прокричала Сакура, появившись около головы своего предполагаемого бойфренда. Я тебя вытащу. Какаши этого и ждал, сразу атаковав сюрикенами. Он настроен серьезно и в зоне поражения. Сакура и Саски. Рейдин ринулся на перехват, доставая кунай. Он отбил все сюрикены Какаши сенсея. Катон, Гакакию но Дзюцу. Атаковал их Какаши. Что делать? Он не владеет суитоном и датоном. Футон, тренировки которого он пока сдвинул, против огня вообще не катит. Катон, Гакакию но Дзюцу. Послышалось из-за его спины. Саски использовал ту же технику и подавил атаку Какаши. Таджу Каге Буншин но Дзюцу. 50 клонов атаковали Какаши. Он начал разбираться и вполне успешно со всеми. Саски активировал Шаринган. Что делать? Спросила Сакура. Саски-кун, надо найти его уязвимое место. Но даже если найдешь, то к нему нужно еще подобраться, сказал Рейдин, начав собирать знания клонов. Какаши примерно понимал, по какому шаблону атакует сын Хокаге, так что успешно противостоял его копиям. Но что, если... Саски, Сакура, у меня есть план. Я нашел его слабость, он открывается буквально на долю секунды, но твои клоны не успевают за ним. Скорость не была больным местом Рейдина, но Саски был действительно быстрее его и с этим не поспоришь. Тогда вот мой план, он создал еще клонов и отправил их отвлекать Какаши. А как мы поделим колокольчики? Спросила Сакура. А нужно ли делить? Спросил Саски. Команда Шиноби, что это такое? Сакура, группа из 4, реже 3 человек, вместе выполняющих миссии. Вот, основа новых команд генинов, 4 человека, 3 генина и джонин. Если он отправит одного из нас в академию, тогда это не будет полновесной командой. То есть, условия теста, ловушка? Спросил Рейдин. Да, кивнул Саски. Это ловушка, чтобы нас поссорить. Тогда, тем более мой план, идеальная демонстрация, что мы шиноби. Тогда и действуем, сказал Саски. Рейдин бросил дымовую бомбу. Таджу Каге Буншин но Дзюцу. Порция клонов полетела на их сенсея, но еще раньше, чем они добежали, в него полетели кунаи и сюрикены. Какаши с легкостью их отбил и вновь начал сражаться с его клонами. Один клон исчез, потом второй, третий. Сразу 3 клона получили с локтя, кулака и колена, исчезнув. Какаши разворачивается. Рейдин увидел эту дыру в защите, буквально секунда, и он не успел бы, Саски прав, но один из его клонов схватил колокольчики, сняв их с пояса Джонина, и отпрыгнул. Джонин понял, что его провели и метнулся к Саске. Да, это был Саски под трансформацией, но Сакура прыгнула в воздух и метнулась у рекены, прикрывая Саске. Да и оставшиеся клоны набросились на Какаши. Все-все, колокольчики вы добыли, улыбнулся одним глазом Какаши. Ну, и кто вылетает? Ребята, вы конечно молодцы, что смогли понять суть первого уровня теста, но тест еще не окончен. В жизни шиноби бывают ситуации, когда команда вынуждена пожертвовать одним из своих ради выживания и выполнения миссии. И наличие у вас колокольчика символизирует именно это, ваше выживание. Более того, вам следует учесть, что отсутствие у меня колокольчика следует трактовать именно так, как мою гибель ради команды. Ну, и теперь кто вылетит, и сможете ли вы точно так же сохранить хладнокровие и действовать как одна команда, когда колокольчик означает выживание? Рейдин, Саске и Сакура молчали. Им явно стало не по себе. Оставьте глупости, Синси, улыбнулся Саске. Понятно, так вы догадались? Спросил Синси. Ага, послышалось от Сакуры и Рейдина. Саске лишь хмыкнул. Верно, ответ на ваш тест. Командная работа. Даже Хокаге не идеальный шиноби, он не может все, поэтому и нужны товарищи, что помогут вам в том, в чем вы не идеальны, улыбнулся Какаши. Вы прошли, ура! А теперь пройдемся по вашим особенностям, и на что мы будем налегать. Сакура, ты лучшая в Академии по контролю чакры, так что будешь нашим медиком, на вечерние курсы к Шизуне я могу тебя записать. А медик разве? Медик это тот, кто вкладывается в победу, как и остальные, так что не волнуйся, твоя помощь будет даже неоценимее моей. Далее, Саске, оставим тебя на клановое обучение, я лишь немного подтяну тебя в тайдзюцу, против кого-то, кого-то не из клана Учиха, с Рейдином тоже будешь спарринговаться. Саске, боец средних и ближних дистанций, хмык от Саске означал, что его такой поворот устраивает. Рейдин, Асума, кажется, учил тебя ветру, я смогу проследить за тобой, когда ты будешь тренировать стихию и помогу тебе его освоить. Какаши-сенси, лучше подскажите упражнение на контроль чакры. ГММ, ну, хождение по воде, я умею. Идешь на горячие источники и учишься там. Прыгаешь, бегаешь, отличная стимуляция контроля. Еще берешь керамическую вазу, направляешь чакру в руку и приклеиваешь эту вазу, таким образом, к своей руке. Стараешься не уничтожить вазу и держать ее на весу, с помощью чакры. Пока так, и да, надо бы тебя в тайдзюцу подтянуть. Клоны атакуют слишком однообразно, и если ты атакуешь так же, то долго не проживешь. Твоя роль в команде, боец ближних дистанций. Понял, сказал Рейдин, делая себе зарубку в памяти. Первая половина дня, миссия, вторая, тренировки, я лично буду следить за вами. Хай, стоп, вклинилась Сакура. А что за хождение по воде и деревьям? ГММ, что же, объясню, тем более... У нас до конца дня тренировки. Рейдин, идешь к реке и пытаешься прыгать, бегать. Я буду кидать в тебя кунаи и сюрикены, чтобы ты уворачивался. Таким образом натренируем тебя контролировать чакру. Саске, Синси создал клона. Твоя задача – одолеть его, лишь с помощью тайдзюцу. Можешь использовать шаринган. Сакура, идешь с нами. И начались. Начались трудовые будни для Генина. Первая же тренировка с Какаши вымотала его до состояния полутрупа. Отец всегда занят. А вот Какаши-сенси всегда относился к его тренировкам серьезно, и он на себе это прочувствовал. Второй шаг в постижении Расингана Рейдин освоил лишь через 3 недели, после начала его постижения. Концентрировать много чакры в одном месте было для него непосильной задачей. Рейдин и так справился с вращением еле-еле. Но, стоит отдать должное Какаши-сенсию, он строго подошел к улучшению его контроля. И уже через 3 недели Рейдин был озадачен новым этапом, как жизни, так и тренировок. Глава 55. Тень огня 4-го поколения, 19. Политические игры, 5. Утро началось с крика Рейдина, что умудрился разнести свою комнату. Теперь он тренируется и в доме, за что, наконец-таки, начал огребать откушины. Но второй шаг в освоении Расингана, мальчик успешно завершил за 3 недели. И теперь третий. Он не оказался гением, как Наруто. А возможно у самого Наруто из канона был лучше контроль, чем у Рейдина, или еще что-то там. Впрочем, канонный Минато завершал Расинган 3 года, я справился в разы быстрее, добавив к этому еще и свою стихию молнии. Не последнюю роль здесь сыграл и мой контроль над чакрой. Рейдин, Кстати, неплохо научился контролировать эту самую чакру. Ну, по сравнению с тем, что было, явный прогресс. Больше не смей тренироваться в доме. Послышался крик Кушины. В комнату влетел Рейдин. Я справился. Что дальше? Эх, вздохнул я, подымаясь с кровати. Следующий шаг – удержание. Тебе надо вращать чакру, придать ей силу. Но при этом, я достал резиновый мяч, не дать ей выйти из-под контроля. Что? Когда ты используешь Расинган, то ты буквально закручиваешь чакру и придаешь ей силу. Однако Расинганом еще по противнику попасть надо и, пока ты добежишь, чакра рассеивается из шара, теряется сила удара. Протянул Рейдин. Но я не понял, раз второй шаг, сила, тогда почему? Почему мы должны учиться контролировать вращение и сохранить чакру? Ладно, до работы еще время есть. Я потянулся и набросил на себя домашнее кимоно. Позавтракаем и я тебе все покажу. Нафиг завтрак. Пошли сейчас. Ну ты и баран. Не думай, что раз у тебя дофига чакры, то твой организм находится на уровне бога. Нужно восполнять энергию и биологическими способами. И вообще, не спорь со мной, маму позову. Иик. Судорожно вздохнул Рейдин. На голове у сына виднелась шишка, видимо черпакс. А ведь Кушина никогда их почти не лупасила. Видимо развал в комнате хуже, чем у подростков пубертатный период. Стоп, он же, да, определенно уже в этом периоде. Пошли, умник, я взял его за шкирку и отнес вниз. Кушина смотрела на всех взглядом убийцы. Глаза были с вертикальным зрачком, слетела даже иллюзия ушей, а из-за спины колыхались 9 хвостиков. Видать, сильно она сейчас прибить его хочет. Кушать подано. Надеюсь, ты еду не разрушишь, как комнату. Рейдин завис. Для себя я давно решил, что если Кушина показывает симптомы слета с нарезки, то я беру ее в укромное место и по-быстрому спускаю ее пар. Да и сам такое делаю. Кушина плохо контролирует свои вспышки гнева, и они всегда оканчиваются раскрытием формы кицуны. Я начал уплетать утреннюю кашу. Закончив, я встал из-за стола. Пошли, мелкий. Спустя 30 минут Рейдин уже понял всю важность сохранения силы в Расингане. Мальчик выглядел озадаченным, когда уходил на свою ежедневную утреннюю миссию. Кстати, вроде уже скоро пора. Да, месяц с момента его выпуска прошел, и пора выдать им их первую миссию ранга С. Нет, месяц пройдет через неделю. Интересно, сможет ли он закончить изучение Расингана через неделю? Кабинет меня встретил наличием 4 моих заместителей, плюс 2 советников. Что-то серьезное, Сиджи. Поприветствовал меня Минато. Я обвел всех в кабинете взглядом и с каждым поздоровался. Что-то произошло? Спросил я. Да, в кабинет ввалилась еще и Кушина, Исабу. Треххвостый лишился своего джинчурики. Серьезно? Но ведь его джинчурики был 4-й Мизукаге, Ягура Каратачи, сказал 3-й. Новым Мизукаге в тумане стал. Стал имейте Руми, продолжил за друга Данза. Другие деревни пока не получили эту информацию. Значит, у нас преимущество, воскликнул я. Воспользуемся им. 3-й, на клане Сарутоби, задействовать все ваше торговое влияние. Я хочу, чтобы туман покупал все только у нас. Данза, прикройте его. Шикаку, выделить отряды для помощи в наведении порядка. Под прикрытием этих отрядов, Анбу будет осуществлять поиск клановых, сказал Данза. Верно, кивнул я. Мии доставлен союзный договор, да, Шисуи постарался, но она хочет личной встречи, чтобы все обсудить. Где и когда? Страна Чая, город Дигараши, ответил Хамура. Через неделю. Отлично, кивнул я. Думаю, встреча с ней разобьет парочку ее иллюзий касательно мотивов Листа в ее восстании против Ягуры. Хорошо бы держать ее в иллюзии как можно больше, заметил Данза. Между делом, что по влиянию на аристократию страны воды, мы заслали порядка 30 медовых кунайчи, они все профессионалки и отлично знают свое дело. Понятно. Ладно, работаем по плану, мне нужен положительный результат и максимально лояльная к нашему альянсу великая страна, которая в него же и вступит. Я спрошу Урия про возможности работы с даймё воды. Свободны. Все покинули кабинет, а я сел за стол и начал перебирать документы. Встреча 2 каге – событие не такое уж и редкое. Особенно, если учесть, что мы можем встретиться и на поле боя и довольно часто. Хотя у нынешнего состава каге всех великих деревень уже нет против меня шансов. У Мии не было шансов против меня еще до пробуждения Риннигана. Тогда я уже удерживал 2-ю строчку в топе сил 5-ки каге. Все из-за Анаки. Сусанаа вряд ли сможет отразить Джинтон. Сейчас, если покажу свой Ринниган, смогу занять первую, но, блажен неведающий, Ринниган я покажу лишь в финальной заварушке с Акацки, если они смогут как-то воскресить Мадару, тогда-то точно придется показывать, Кабуто я сделал нормальным, в смысле он наследник Цунади по линии медицины, а вот Орочимару, с ним разберусь на экзамене, в идеале, я могу поглотить его душу с помощью Риннигана, но такое я сделаю, если что-то пойдет не так, хотя я, мысль интересная, Змеиный Санин явно неординарная личность, в общем, поживем, увидим, я, кстати, наверное так смогу и души первого и второго забрать, а ведь эта идея, действует ли способность Риннигана на воскрешенных Эдатинси, меня ждет проверка, но Ринниган я запущу, если меня прижмет в битве с ним, до того момента, буду сражаться максимум с вечным Мангёке. Мейтеруми родилась 29 лет назад в скрытом тумане. Без сомнений, ее деревню назвать можно было бы адом на земле. Хотя никто и не знал почему. Все ее одноклассники думали, что деревня кровавого тумана, только для врагов. Пока не настал тот день, выпускной экзамен на Генина. Ни ее отец, ни ее мать, никто не рассказал ей, что ее ожидает. «Лишь один из вас станет генином деревни Кровавого Тумана», — сказал учитель. «Только тот, кто выживет в конце, получит на это право. Убивайте». И дальше начался ад. Их растили как братьев и сестер, в заботе друг о друге. А сдать экзамен могли лишь те, кто сможет убить своего товарища. Одного из. Она получила звание генина деревни Кровавого Тумана. Мей до сих пор помнила лицо своей подруги детства, которую убила последней. Она помнила, как насадила ее на кунай, как теплая струйка крови попала ей на руку, как дорожка слез пробежала у нее из глаз. Она поклялась, никогда не забыть весь тот ад, и она не забыла. Зато, сказали старейшины, дети более готовы к войне. А да, шиноби тумана всегда готовы к войне, и она на нее попала. И она участвовала в одной из самых кровопролитных битв Третьей Великой Мировой войны шиноби, да и во второй успела поучаствовать. Но больше всего она поразилась на Третьей войне. Именно там она увидела столкновение двух монстров Сиджи Учихи и Айоцуки Третьего. Взрывы молний до сих пор стоят перед глазами. Тогда же она поклялась второй раз в своей жизни, что станет вровень с ними. И третья клятва была ей произнесена, когда Ао раскрыл то, что четвертого Мизукаге контролируют иллюзии Шарингана, его, Джинчурики Треххвостого. В итоге, Мей возглавила восстание и пообещала, что уничтожит четвертого и изменит свою деревню. Война вышла кровавой, туман лишился многих шиноби, да даже колоний на восточном континенте. Мей лишилась жениха, в результате чего даже не вышла замуж. Война собрала кровавую жатву, но могло выйти и хуже, ведь пришла помощь. И снова оттуда, откуда ее не ждали, им помог четвертый Хокаге. Мей прекрасно помнит, как в ее палатку пробрался красавец Учиха Шисуи и изложил позицию Сиджи. О, она прекрасно помнит его по битве монстров. Третий Райкаге дважды ее чуть не убил, и каждый раз перед ним вставал этот человек. Идеал мужчины. Жаль, что женат. Пятое. В кабинет вошел Лао. Корабль готов. Пора двигаться, а не то опоздаем. Опоздаем, опоздаем на свадьбу. Ао, улыбнулась Мей. Я тебя убью. За что, Ао? Мей вышла из кабинета и отправилась к кораблю. Деревня менялась, прежде мрачное место становилось лучше. Генины не убивали друг друга, но росли, как братья и сестры, помогая друг другу становиться сильнее. Деревня довольно быстро оправилась. Скрытый лист помог заполнить им все, склады продовольствия, склады медикаментов и даже арсенал. Но Мей идеалисткой никогда не была. Сиджи делал это не просто так. За 13 лет правления в скрытом листе он показал себя не только сильным шиноби, но умелым политиком. Именно он первым сколотил так называемый альянс, один из трех, прозванный альянсом огня. Война между кланами ушла на страницы истории, и сейчас уходит эпоха войны деревень. Сиджи начал эпоху войны альянсов. И хотя каждый из трех новосозданных альянсов еще не воевал с другим альянсом, было ясно, что в следующей войне воевать будут именно эти образования. Они ведь уже сталкивались. И туман не является игроком. Да, после революции Мей, в тумане остались сильнейшие шиноби, а те слабейшие, что выжили, сами стали довольно сильными. Но даже так, момент упущен. Скрытый лист, скрытое облако, скрытый камень. Сильнейшие деревни мира шиноби, деревни, которые прошли войну. Но у них не было революций, они все это время развивались, в то время как туман варился в собственной крови. То же самое произошло с песком. После войны новый Хокаге аккуратно выпнул песок с рынка Шиноби. Многие заказчики ушли из песка, и теперь песок в щекотливом положении. Финансов на существование хватит едва-едва, а новый даймё ветра помешан лишь на празднествах и роскоши, что идет из ручной страны огня, страны чая. Участь тумана, думал Имей, незавидна. На что они могут рассчитывать? Разграбленная страна после восстания, Сиджи ей помог, и он, без сомнений, будет требовать адекватную благодарность за помощь. Что думаете, Мейсан? Спросил советник даймё по иностранным отношениям. То, что у него будет визави из страны огня, она не сомневалась. Альянс, который создал Сиджи, по сути, альянс стран. Именно Сиджи подбил на это даймё. Думаю, у нас должно получиться выторговать у Листа приемлемое соглашение. Вы будете торговаться? Да, и вам советую. И не зарывайтесь, сейчас туман не в том положении, чтобы гавкать на Лист, как и вода на огонь. Вдобавок у них альянс, а значит, у нас не шанса, даже будь мы в форме, грустно сказала уроженка страны воды. ТЦ. Хокаге провел множество интриг. Наша аристократия закупает почти все из страны огня, и мы действительно не можем ничего сделать. У меня распоряжение от даймё сама, заключить выгодный альянс. Я хотел бы узнать, что вы думаете об этом, не разнятся ли мнения ваши и даймё сама. В конце концов, вы не успели поговорить перед отправкой. Мое мнение совпадает с таковым у даймё, спокойно сказал Имей. Альянс нам нужен. А затем, спросил посланник, вы собираетесь предать альянс? Все же мы великая страна, а туман – великая скрытая деревня. Когда вы станете с колен, вы будете в альянсе огня. Потом, посмотрим, сказал Имей. Но, пока у руля Канахи Сиджи Учиха, на это можно не надеяться. Сиджи собрал вокруг себя самых лучших советников, и сам он, не первый день в политике, а значит, при нем скинуть то, что он собрался на нас накинуть, нереально. Ситуация не такая плохая, но все же, мы сможем восстановиться. Не сейчас, но лет через 10-20, туман станет вровень с листом. С другой стороны, за это время он сможет уйти далеко вперед. То есть мы включаемся в гонку за развитие. Две деревни из пяти великих не смогли выйти на новый уровень после войны, и, к сожалению, именно наша в их числе. Я поговорю с даймё сама об увеличении финансирования туману. Спасибо, улыбнулась Мия и повернулась в сторону палубы, ища того красавчика-матроса. Пока ни за что, Мейсан, улыбнулся ей советник. Они плыли уже 3 дня. На закате показался порт Дигараши страны чая. Солнце встало. Порт Дигараши был средним по достатку. Город был отремонтирован. У причала стояло несколько кораблей, в том числе и символикой правительства огня. Весь путь до резиденции местного наместника пролегал через город. Улочки были узкими, но ухоженными. Тианизуки сама, Мейтеруми сама, добро пожаловать, поприветствовал их наместник, вас уже ждут. Дальше последовал торжественный ужин всех участвующих в переговорах. Мей узнала всех сопровождающих Хокаге. Сама она прибыла с Ао, который, несмотря на ее угрозы, всегда был с ней рядом, и мальчиком-мечником тумана из нового поколения. Стесняющийся Чуджира всегда веселил ее, хотя она хотела бы, чтобы он перестал быть мямли и стал более уверенным в себе. Со стороны Хокаге может показаться, что он решил начать новую войну. С ним прибыл Минато Намикази и Кушина Учиха. Минато – герой войны, тот, кто победил на фронте с Ивой. Человек, что сам создал свое собственное ниндзюцу С-класса. Минато был красивым блондином. А еще она знала, что Минато был женат на некой Миру, бывшей некогда шиноби еще кровавого тумана. Нынешний Хокаге, судя по докладу Нукинина Кисами, тогда еще Джонина, спас эту девушку, когда сам Кисами собирался ее устранить. И Кушина Учиха. Кушина была эловолосой женщиной, рядом с которой самой Мии становилось неуютно, как женщине. Всю дорогу сопровождающие ее послы и шиноби мужчины смотрели на нее, без стеснения рассматривая ее саму. Она была красивой женщиной, но Кушина Учиха, бывшая Узумаки, оказалась богиней, по сравнению с ней. Одеяние Джонина Листа не скрывало ее красоты. Стройная фигура, аккуратные, ухоженные алые волосы. Жена Сиджи Учиха и Джинчурики. Истинные Джинчурики девятихвостого леса. Истинными Джинчурики зовутся те, кто смог подчинить себе зверя. Таковыми являются джинчурики. Югитании, джинчурики двуххвостый, Роуши, джинчурики четыреххвостого. При нем, кстати, имя Сиджи Учихи лучше не произносить. Фуу, приемная дочь правителя деревни Водопада, джинчурики семихвостого. Киллер Би, сводный брат Айо Цуки четвертого и первой истинной Джинчурики нового поколения, Джинчурики Восьмихвостого, и, наконец, Кушина Учиха, Джонин СС ранга и жена четвертого Хокаге, Джинчурики Девятихвостого. Сам Сейджини создавал впечатление одного из сильнейших Каге мира, стройный шиноби с красивым, смазливым лицом. Тем не менее, не стоит недооценивать сильнейшего Хокаге Листа. Именно так его зовут, говоря, что даже Синджу Хаширама и Учиха Мадара блекнут по сравнению с ним. Сама Мей не верила, что человек в 20 лет, получивший звание бога шиноби, сильнее кого-либо из этих двух, что также, вполне заслуженно, носили такое прозвище. Но даже если он слабее Хаширамы или Мадары, как думала Мей, не стоит его недооценивать. Этот человек вышел против взбунтовавшегося лиса в одиночку, победил его и умудрился загнать его обратно, сохранив жизнь своей жене. Он победил третьего Рейкаге, бывшего, до тех пор, быстрейшим шиноби. Теперь это звание перекочевало Джону Лайту, хоть того можно назвать шиноби с натяжкой, по слухам он монстр, а не человек. Да, Сейджи силен. Ужин прошел при политическом этикете, а вот утром стартовали переговоры. Честно, Мей поразилась спокойствию и осведомленности Листа и Огня. Они аккуратно и по полочкам разложили все, все, даже то, что Мей не говорила Шисуи, как посланцу и помощнику Листа. Дальнейшие переговоры превратились в фарс. Тиа просто потеряла инициативу перед своим визави. Сама Мей вздрагивала от едких, но в то же время правильно отражающих ситуацию внутри ее страны и деревни, комментариев, что говорил Сейджи. Переговоры завершились и их разгромили в пух и прах, хотя, учитывая, что они могли запросить, туман с водой еще неплохо отделался. Всего-то, торговая монополия Листа и Огня на территории тумана и, пока тайное, вхождение тумана в альянс. Почему именно тайное, она не знала. Что интересно, Хокаге ведет свою игру, и причем какую-то очень странную. Мей предложила послать генинов на грядущий Чунин-Шикен, но Хокаге намекнул ей, что она нехорошо поступает. Текущие генины тумана прошли войну и вполне заслужили бы полевой патент. На такой спич повернулся даже Маритама Йосера. Хокаге подмигнул ему, что за игру он ведет, и почему они пока лишь втайне присоединились к альянсу. Но самое странное случилось после переговоров. Было найдено несколько трупов на большой дороге. Трупы шиноби, шпионы. Сейджи от чего-то приказал избавиться от них всех, хотя обычно, после заключения подобных соглашений, все делается для того, чтобы все узнали об этом. И все же я не понимаю, раздался голос Маритама Йосера из сада. Почему вы так поступили, Сейджи-сан? Какую игру вы ведете на этот раз? Маритама-сан, игра стоит того, чтобы ее завершить, сказал Хокаге, судя по звуку, заливая в себя порцию чая. Это да, протянул Маритама, сам выпив чай. За столько лет вы научились играть, но некоторые ваши действия не несут логики, спросил Хокаге. Считать на 10 шагов – это тактика, считать на сотню – стратегия. И вы стратег? Спросил Маритама. А нет, улыбнулся Хокаге. Я тактик, но тактик, который хочет получить лавры стратега. Серьезно? Ну, надеюсь, у вас получится. До этого момента ваши решения и партии были выигрышными. Так что я доверюсь вам. Привыкайте, Маритама-сан. Доверие ко мне – это, как этот прекрасный чай. Лучше довериться мне раз и навсегда, а уж я не подведу. Так и с чаем, вы ведь доверяете упаковке, когда покупаете его, вы начали доверять этой компании в первый раз и будете доверять в дальнейшем, сказал Хокаге, выпивая очередную кружку чая. Никогда не замечал за вами способности к аллегориям, хохотнул Маритама. Ах ха-ха-ха, вздохнул Хокаге. Дети становятся сильнее, появляются первые друзья, мужчины замечают женщин. Все когда-нибудь бывает впервые, Маритама-сан. А должность Хокаге рождает философов. Никогда бы не подумал, опустил шутку Маритама. Когда сложите с себя полномочия, пожалуй, приглашу вас в Академию Огня в столице. Ахахаха, засмеялся Хокаге. Между тем, Мей-сан, он обратился к ней. Мей вздрогнула. Она скрывала свою чакру и все же ее заметили. Так и будете стоять там? Что насчет того, чтобы отметить наше соглашение? Аво, а я вас не заметил, удивился Маритама. Вы отличная кунайчи, Мей-сан. Благодарю, и Сейджи-сан. Пожалуй, я приму ваше приглашение. Мерзкий старик свалил из деревни. Расинган был самой сложной техникой, что осваивал Рейдин. Он никогда не остановится, никогда не сдастся. Его отец задал высокую планку одним своим существованием. Он монстр, да, натуральный монстр. и все же отец, в своей манере, но учил его. Ирейдин сейчас старался освоить ту самую технику. По словам отца, это первая его техника ранга, которую он освоил. Нет, он не только ее освоил. Это техника, которую он же и создал, Ирасинган. Он должен его освоить, в конце концов, это его наследство. Ирейдин пытался. Первый шаг – вращение. Он придал вращение шару. Второй – сила. Концентрация чакры и сосредоточиться. И третий шаг – держать. Уа-а-а-а. Он отлетел в сторону, шар взорвался. Его руки были опалены собственной чакрой. Ксо, да как мне это сделать? Он оглянулся. 5 клонов уже успели исчезнуть из-за взрыва чакры. Да получись ты. Еще один шарик разорвался. Пора домой, скользнула мысль. Он поплелся домой. Сегодня, вроде, старик возвращается. Может, еще что подскажет, отец? Спросил он у своего отца. Вернулся он поздно, почти ночью, но спать не пошел, а вместо этого ввалился в свой кабинет. Мама в то же время ушла спать. Ну, спросил Сиджи, выводя свою подпись на каком-то документе. Помоги мне с третьим шагом, попросил Рейдин. Я тебе рассказал все, что нужно знать, Рейдин, устало произнес отец. Больше нечего мне рассказывать тебе, нужно лишь применить все, что я тебе рассказал на практике. Но, ты шиноби, или кто? Вдруг строго спросил отец. Хочешь, чтобы я тебе все на блюдечке приносил? Какаши говорил, ты хочешь меня превзойти, доказать, что ты достойный сын, скатертью дорога, произнес он странное словосочетание. Хочешь достичь силы? Пытайся, а не жди, когда тебе ее принесут. Я понял, буркнул Рейдин и пошел на выход. Рейдин, вдруг окликнул его отец. Минато, гениальный Джонин, он осваивал Расинган 5 месяцев, ты же уже прошел 2 шага за почти месяц. Я реально не могу тебе ничем помочь, освоенность этой техники, твоя прерогатива. Теперь, все что мог, я сделал. Отец, спасибо, Рейдин удалился. Есть над чем работать и над чем подумать. Тайбзюцу, метание оружия, фуиндзюцу. Все это действительно преподносилось ему на блюдечке. Его отец в раннем детстве научил Рейдина специальному стилю тайбзюцу, который используют учихи. Конечно, он заточен под шаринган. Рейдин мог в будущем его пробудить, имел на это все шансы. Более того, он учил и специальную версию, что разработал отец на основе тайбзюцу учиха, метанию сюрикенов и кунаев, пользованию оружию также учил его отец, а мама научила его печатям и барьерам. Они действительно вложили в него многое, и после этого он смел еще думать над тем, что отец малому его обучил. Так вот, теперь он осваивает расинган. Отец в своей манере разъяснил ему необходимый минимум. Да, минимум, чтобы сам Рейдин до всего дошел. Почему Рейдину было противно? Он наконец понял, как он выглядит, когда подбегает к отцу за подсказками. Он, как ребенок, клянчит конфету за ни за что. Но, теперь он шиноби и он вступил в мир, где просто так ничего не бывает. Его отец силен, но и он когда-нибудь прекратит помогать и учить его самого. И что же тогда? А ничего. Поэтому Рейдин должен научиться обходиться тем минимумом, который ему дают, а не клянчить все по полной выкладке. Он, пока, не Хокаге и не вправе требовать, чтобы ему все показали. Да, на следующее утро им миссию не выдали. Мотивировано это было тем, что миссии не было. Такое случалось, если верить его отцу. После выпуска генинов, все миссии ранга Д раздавались им. И теперь, его выпуск перевыполнил все миссии. Разве что, мерзкая кошка Тора, мадама Шиджими не сбегала. Вот, смотри, папа, кричал Рейдин. Да, 3 дня у него ушло с того момента, когда отец его остудил, но они прошли с толком. Расинган. Он завершил 3-й этап, пройдя через настоящее мучение. За еще раз полученные такие ожоги чакры, его Цунади обещала прибить. Но оно того стоило. Синий шарик сформировался на правой руке. Рейдин подошел к дереву и ударил его своим расинганом. Разрушительный потенциал был реализован, дерево было уничтожено. Молодец, улыбнулся Сиджи. Что и следовало ожидать от моего сына. Правда? Ага. Ты заслужил награду, идем, куплю тебе огромную порцию сукияки. Ура-а-а! Какаши стоял перед Хокаге и недоумевал. То есть вы знаете про то, что наш заказчик обманул нашу деревню и все равно посылаете нас? Да, кивнул Хокаге. Это будет отличной тренировкой этой тройки, да и тебе полезно растрясти кости, Какаши. На самом деле, тебе поручается отдельная миссия. Что? Спросил Какаши. Мост в страну волн позволит расширить наше торговое влияние, Я хочу, чтобы наша страна получала права собственности. А если они откажутся? Не откажутся, спокойно заверил его Хокаге. Тазуна дурак, но дурак понятливый. Он понимает, чего ему будет стоить лишение защиты, которую ему организуете вы. Понял меня, Какаши? Там не будет никого, с кем ты бы не смог справиться. Я понял вас, Хокаге-сама. Дети из твоей команды имеют потенциал стать сильнейшими в новом поколении. Вот почему им необходима эта миссия. Я понятно объяснил, Хай. Тогда, свободен. Глава 56. Тень огня четвертого поколения. 20. Миссия в стране волн. Мосты, Нукинина и демон. Вот подстава. Рейдин стоял в помещении, где выдаются миссии, и недоумевал. Он освоил Расинган и попросил у отца, по совместительству являющимся Хокаге, миссию ему по рангу. И ему выдали миссию с ранга. По охране и сопровождению человека. Ему и его команде, разумеется. Воображение рисовало красивую принцессу, которую он обязательно защитит. И получит все, что ему причитается. Но его отец опять смешал его с грязью, заставив вернуться с небес на землю. Да и Саски как-то хмуро посматривает на их клиента. А вот Какаши смотрит на него взглядом подготовленного хирурга, явно в его взгляде читается вопрос о том, как бы препарировать алкаша. Меня зовут Тазуна. Я мастер по строительству супермостов. Судя по перегару, что от него изошел, когда старик открыл рот, он мастер лишь в дворовых попойках. Рейдин не понимал взрослых, грабящих свое здоровье на подобном. Он вырос на трех запретах шиноби, которые ему каждый раз напоминала мать. Хотя сама она, периодически, их же и нарушала. Запрет 1 – деньги, тратя в магазине на одежду. Запрет 2 – женщины, мужчины. Тут без вопросов, об их с отцом нарушениях не слышал только глухой. И запрет 3 – алкоголь. Мама пьет, отец пьет, разумеется, лишь по праздникам. Но все же, или эти запреты не такие уж и запреты, в любом случае, их клиент, Тазуна, пожилой мужчина с седыми волосами и небольшими темными глазами. Также он надел очки, видимо, видит плохо. Он носит черную рубашку без рукавов и бежевые штаны, и в левой руке он сейчас держит полупустую бутыль саке. Алкаш, и вот этого нам надо защищать, что-то вы не внушаете мне доверия, эй, Хокаге-сама, а это точно шиноби, лучше никого нет, чему вы удивляетесь? Спросил отец. Вы заказали миссию ранга С, эта миссия предусмотрена для команд с таким составом, так что прошу любить, жаловать и доверять. Команда номер 7, не уверен я в них, особенно в том коротышке, как станет на полено, то свинья и по колено. Ахахахахаха, начал смеяться Рейдин. И кто из вас станет на полено и свинье по колено? Спросил он у Саски и Сакуры. Они подошли и стали рядом с ним. Глазомер шиноби быстро проверил свой рост, относительно других, да и все присутствующие начали коситься на него. Арх, я тебя убью, прокричал Рейдин. Мы его защищать должны, идиот, взял его за шкирку Какаши. Простите, Хокаге-сама, эхим, в общем, раз вы считаете, что сможете меня защитить такой командой, то так и быть, сказал Тазуна. Я выхожу завтра с южных врат в 8 утра, не опаздывайте. На словах про опоздание, все скосили взгляд на Какаши. Даже его отец. Оставшийся день прошел в сборах. Он собрал несколько предметов первой необходимости, проверил запечатанное снаряжение. Утро следующего дня встретило его солнцем. Солнце грело и пекло, в прямом смысле этого слова. Но шиноби должны стойко переносить любые невзгоды. Они шли уже третий день, Тазуна систематически пил. А в комплекте с жарящим солнцем это стало извращенной пыткой. Рейдин крепился, как мог. Вдруг, прямо на дороге ему попалась лужа. Странно. Бах. Из лужи выпрыгнули двое шиноби. Клац. Какаши-сенсей разорвало на ошметки. Кровь разлетелась по лесу, орошая его учеников алым дождем. «Какаши-сенсей!» – прокричала Сакура. «Первый готов, второй на подходе». Они оба очутились прямо за Рейдином. Рейдин отпрыгнул, и вовремя, его чуть не убили. Их атаковал Саске, ринувшись на двух шиноби. Саске использовал шаринган. Надо бы ему помочь. Каге Буншин но дзюцу. Он создал 10 клонов и послал их в атаку. Один из шиноби успешно парировал и уклонялся от атак Саске. В то время, второй создал водяного клона и схлестнулся с его теневыми. Суитан, Типпадама. Снаряд вылетел изо рта шиноби в сторону Тазуны. Да, его целью явно был Тазуна. Сакура встала на пути снаряда, заслонив мастера собой. Перед ней показался Рейдин, Хидзюцу, Барианодзюцу. Перед ним возник прозрачный барьер, что принял на себя технику. Водный снаряд расплескался по барьеру. Шиноби застыл посреди боя от удивления. Барьерные техники, очень редкие, в основном, являют собой довольно сложные техники для ограждения территории. После истребления клана Узумаки, мир отвык от техник барьеров, которые можно было использовать как щит. Саске в это время подловил своего противника и оглушил его. «Эмма, вы молодцы, Рейдин, Саске, хорошая реакция», — улыбнулся одним глазом Синси. «Синси, а вы разве не замена?» — быстро догадалась Сакура, рассмотрев опилки. «Да, что же, господа», — подошел он к скрученным шиноби. «Вы мне ответите, кто такие, зачем напали на нас?» «Да пошел ты», — прорычал один из них. «Серьезно?» — в голосе Синси проскочило удивление. «Вы сейчас не понимаете своего положения, отступники скрытого тумана? Я ведь могу убить вас прямо здесь и сейчас, а если мы расскажем, не убьешь нас?» — резко спросил второй шиноби. «Ну, я подумаю, зависит от того, что вы мне расскажете». Тазуна странно косился на них, на этих шиноби. «Т-т-т, тогда я согласен, брат. Что, он же нас убьет, ты что не узнал его? Он элита листа, герой войны, копирующий ниндзя Кокоши Хатаке, шиноби, что скопировал 1000 техник. Я все расскажу. Нашей целью был он», — парень кивком головы указал на Тазуну. «Мост, что он строит, невыгоден нашему нанимателю, и нам дали приказ его убрать». «Наниматель, кто он?» «Он, Гата», — сказал шиноби. «Брат, я жить хочу. Плевать мне на Забузу и на Гата. Понял, идиот? Мы нукинины. Все равно пасть ниже мы уже не сможем. Это полезная информация». Синси прожег взглядом Тазуну, отчего тот икнул. «Саске, Рейдин, эти ребята станут вашей отличной тренировкой». «Тренировкой?» — спросил Саске. «Именно», — кивнул Какаши. «Убейте их». Приказ Какаши обдавал холодом. «Стой, ты же обещал, наивный», — воскликнул Какаши. «Я обещал, что я вас не убью. Про них я ничего не говорил». Рейдин достал кунай из ножен. Саске повторил то же самое. «Убить человека. Шиноби — это воины, что проливают кровь, что воюют». Он знал об этом, но вот так, убить связанного человека. Он был уверен, он сможет убить человека в горячке боя. Но сейчас боя нет. Сейчас, что он, что Саске, который также трясется и дрожит, не подчиняются животным инстинктам. Сейчас они стоят перед двумя мужчинами, чьими-то сыновьями, братьями. И убить человека, не в горячке боя, а осознанно, когда твоей жизни ничего не угрожает. «Я, ну давай, пацан», — воскликнул один из братьев. «Я убил своего первого человека в 10 лет. Хотя нет, не человека, это была женщина. Она замахнулась на меня с братом топором, а ты трусишь. Поджилки трясутся, в штанишки наложил. Может, позовешь мамочку? Здесь до Конохи недалеко». «Ха». Кунай Рейдина резанул по глотке Нукинина. Послышал булькающий звук. Кровь начала вытекать из шеи. Это мир шиноби. Он знал, на что шел. Послышался такой же звук справа. Саске тоже убил свою цель. Кровь. Рейдин видел кровь на своих руках. Она оросила его руки. Слеза скатилась с глаз. «Вы молодцы, Рейдин. Саске, вы должны знать, на что подписались», — улыбнулся Какаши. «Га-а». Сакура рассталась с завтраком. «Видимо, все же, не он и не Саске самые неподготовленные в их команде. Сейчас я их прикопаю, а затем устроим привал. Нас с вами, Тазуна, ждет серьезный разговор о нашей миссии и о моей истинной миссии», — сказал Какаши, взвалив на себя два трупа, скапающие кровью. «Истинный, лагерь они разбили быстро». Рейдина трясло. Он впервые убил. Шиноби воин. Шиноби убивает. Его отец, сильнейший шиноби листа. Скольких убил он? Навряд ли он всех считал. «Итак», — начал Какаши, — «начнем же говорить о нашей миссии. В первую очередь, Тазуна, вас ждет штраф. Вы ведь понимаете, что значит обмануть скрытую деревню, да еще одну из великих. Хокаге сама», — упомянул он отца Рейдина, — «отдавал приказ об уничтожении некоторых стран из-за меньшие». «Точно, его отец еще же убивал людей, приказывая, отдавая приказы. У меня не было выбора. Этот мост, я растратил все деньги на мост. Скорее набухло», — вставил Саске, который все еще дрожал и смотрел на свою левую руку, с которой стекала кровь. «На мост, вы не понимаете. Гата Компани поработила нашу страну, он зарабатывает на перевозках, поэтому, прервал старика Какаши, — мы подошли к истинной сути моей миссии, ее дал мне лично Хокаге сама. Суть, вы отдаете мне права на мост, отдаете их в полное и безоговорочное управление нашей деревни и страны. Но это же, как, вот так, Тазуна-сан, или вы думали, что разведка зря ест свой хлеб, думали обмануть деревню скрытого листа, из-за вашей идеи, могли погибнуть шиноби. Мы ведь тоже люди, у нас есть то, что мы хотим защитить и место, в которое хотим вернуться, а вы? Но тогда почему Хокаге сама? Это в духе моего отца, совладал с собой Рейдин. Да, мой отец всегда дает максимально замудренные тренировки. И эта миссия, она была проведена им специально, чтобы мы смогли добыть права на мост. Нас использовали в темную. Нет, рыкнул Какаши. Твой отец, Тазуна с ужасом посмотрел на Рейдина. Он, походу, только сейчас понял, чьего сына чуть не лишился мира и что бы это означало для его страны. Никогда не дает заведомо проигрышных миссий и всегда, всегда, дает те миссии, с которыми шиноби могут справиться. Он сказал мне это, Какаши прикрыл свой правый глаз. Да, именно это мне он и хотел сказать. Он сказал мне, что верит в вас и в ваши силы, иначе бы, никто из вас не пошел на нее. Рейдин присмирел. Его отец казался ему кем-то непостижимым. Его тренировки, кроме самых простых, были зарядкой для тела и ума одновременно. Саски приосанился, а лицо Сакуры посветлело. И это учитывая то, что ее недавно вырвало. В общем, Тазуна-сан, надеюсь на ваше благоразумие, сказал Какаши, начав сверлить мостостроителя недобрым взглядом. Да вы хоть понимаете. Понимаю, кивнул Какаши. И Хокаге понимает. До сих пор вы имели дело с бандитами и нукининами, сейчас вы имеете дело со скрытым листом. В скрытом листе есть три непреложных правила. Мы никогда не убиваем невинных. Мы никогда не предаем товарищей. Такие люди в нашей деревне долго не живут. И третье, мы никогда не проваливаем миссии, будь то уборка конюшен ранга Д, Саске, Сакура и Рейдин, поморщились, вспомнив их миссию на ранчо и гору навоза. Или миссии ранга С, мы сейчас уйдем, тогда вы провалите, начал было Тазуна. Не заблуждайтесь, вы нас обманули. А это значит, что имеем право завершить миссию прямо сейчас, и нам никто и слова не скажет. А если еще кое-кто спросит у нас, почему мы вас не прикопали рядом с теми неудачниками, сверкнул глазом Какаши. Мы можем уйти, а затем вернуться и забрать права на мост. Точнее, вернутся уже команды Джонинов и Чунинов, и они сполна стребуют с вас долгов. Он просто на него морально давит. Хорошо, шиноби сама, сдался Тазуна. Я передам вам эти права, только обещайте, вы доставите меня в целости и сохранности. Рейдин согласен защищать людей, товарищей. Но Тазуну, учитывая обстоятельства, он защищать не хочет. Конечно, он пересилит себя и завершит миссию, но он не мог понять этого человека, этот мир. Он хотел защиту, так сохранил бы деньги на нее в первую очередь, а не то у него, каждый день, новая бутылка. Тайное проникновение в страну волн, а иначе это и не назовешь, прошло относительно успешно. Лодочник втихую провез их в страну. Однако, видимо, забыл, что раз провозишь втихую в одну сторону, но действовать нужно также и во вторую сторону. Поэтому их и заметили. Да, иллюзий никто не питал, когда услышали мотор в тумане, но действовать было уже поздно. «Забейте на него», — сказал Какаши. «Идемте и будьте осторожны». Они шли, внимательно озираясь по сторонам. Вдруг они ощутили, как что-то в них летит. Был слышен свистящий звук. «Ложись!» — воскликнул Какаши. Сам он повалил на землю Сакуру и Тазуну. Рейдин пригнулся, как и Саске. Над ними пролетело нечто огромное. Огромный меч впился в дерево, на рукоять которого встал шиноби. На его груди находился ремень. Он также носил светло-голубые полосатые штаны. На руках и ногах он носил, своего рода, пятнистые напульсники киригакури. «Вот ты и показался», — сказал Какаши. «Рейдин, Саске, Сакура. Защитная формация вокруг Тазуны. Неужели это легендарный Какаши Хатаки?» — вкрадчиво проговорил шиноби. «А ты, Забуза Мамачи, один из семерки мечников тумана. Это о тебе они говорили. Они, значит, вы разобрались с теми двумя?» Забуза спрыгнул, взяв в свою руку меч. Рейдин, Сакура и Саске встали в указанную Какаши позицию. «Ну, Хатаки Какаши, может отступишь? Ты и твоя команда нам не нужны?» — спокойно проговорил Забуза. «Ты ведь понимаешь, что я спокойно могу выпотрошить этих детишек, так почему бы не уйти, сохранив товарищей, как вам велит воля огня?» «Не заблуждайся, Забуза», — спокойно сказал Какаши. «Единственный, кому стоит уйти, это ты. Вот оно как. Тем более, сражение с тобой может стать проблемой, Поэтому, Какаши приложил руку к Хитаяте и сдвинул ее вверх. Поэтому я воспользуюсь им. Наконец, Рейдин увидел, что скрыто. Шаринган, у Какаши скрыт шаринган. Прямо под Хитаяте. Саски чуть куной не выронил. Копирующий, теперь понятно, почему его так зовут. Чисто физически, возможно скопировать технику, любую, кроме той, что скрыта в геноме. Пример копирующих ниндзя, ватари ниндзя, что по слухам путешествуют из страны в страну и запоминают техники. Но наиболее точный пример – учихи. Шаринган способен в точности воспроизвести печати. Начнем. Какаши достал кунай, нинпа, киригакури но дзюцу. Туман заполонил всю местность. Шаринган. Рядом Саски активировал свой шаринган. Насколько правильно помнил Рейдин, он у него с двумя томае, незавершенный. Он пробудил шаринган после смерти своей матери. Сам Рейдин шаринган пробудить не смог, хотя у него умер дорогой человек, и для его семьи не было секретом условий пробуждения шарингана. Сильный стресс, эмоциональное напряжение, битва, в которой все поставлено на кон, печень, почки, сердце, послышалось из тумана, трахея, бронхи. Что вырезать первое? Рейдин сглотнул и сильнее сжал кунай. Внезапно, он ощутил присутствие за спиной. За спиной стоял Забуза Мамачи с огромным мечом. Для начала, выполню заказ, он занес меч и атаковал Тазуну. Хидзюцу, Бариано Дзюцу. Реакция Рейдина была мгновенной. Барьер возник перед Тазуной. Меч столкнулся с пленкой барьера. Сзади к ним прыгнул Какаши. Саски сориентировался и атаковал Забузу. Сакура вытащила Тазуну в сторону. Забуза отшвырнул Саски. Расинган. Рейдин сформировал шарик и атаковал Забузу. Тот мгновенно развернулся в его сторону и взмахнул наискось. Буквально в последнюю секунду нечто пихнуло Рейдина в сторону. Расинган был развеян, сам он отлетел. Но меч сделал свое дело. Его футболка была разрезана, как и стальная, нательная сетка. Кровь брызнула фонтаном, разум затопило болью. Рейдин посмотрел на того, кто его откинул, в последнюю секунду его спас Саски, что сориентировался и прыгнул на него. Видимо, Шаринган, умрете первыми, сказал Забуза. Расинган, это техника, благодаря которой стал знаменит ваш нынешний Хокаге, плюс барьеры. Ты из клана Узумаки, и ты, мертв. Меч начал опускаться на него, но тут перед Забузой появился Какаши и заблокировал атаку. Не недооценивай меня, Рейдин, воскликнула Сакура, подбегая к нему, с Тазуной. «Давай помогу». Она сложила печать и зеленая чакра показалась у нее на руке. «Кха, больно», — сказал Рейдин, держась за рану. «Терпи, видимо, будет шрам».